Содержание. Новеллы. Из цикла «Анекдоты из пушкинских времен». Триптих номер 2. Оленина и змей. Поцелуй. Крестьянка-барышня. Триптих номер 3. Тройственный союз. Графиня Потоцкая. Игрушечная мельница. Из цикла «Гений места». Триптих номер 1. Болезненные синдромы. Энергия. Приют любви. Триптих номер 2. Потерянный портрет. Временная остановка. Закатная встреча. Из диптиха. Изгой. Из цикла «Мания встречи». Неожиданный порыв. Столкновение маний. Три рассказа из старой тетради. Невеста, неподвижное солнце, визит к художнику. Из цикла «Не читатель, а писатель». Триптих. Амбивалентность. Собачий хор. Умножение незнания. Правда поэтов. Конец содержания.